Глава 5. Византийская цивилизация. Византия продлила жизнь Рима до 1453 года, но, при всей видимости процветания и мощи, это была лишь агония римского мира. Жак Легоф. Параграф 1. Наследница Римской империи. Рождение византийской цивилизации историки связывают с основанием главного ее города Константинополя. Еще в 324 году нашей эры император Константин I, правил с 306 по 337 год, выбрал новое место для столицы на территории древнего греческого города-колонии Византий, расположенного на берегу Босфора. 11 мая 330 года город, названный в честь его основателя Константинополем, был официально провозглашен столицей Римской империи. Но история Византии как самостоятельного государства начинается позже, с 395 года, когда Римская империя распалась на восточную и западную части. В 476 году Западная Римская империя пала под ударами врагов, и Одоакр, предводитель варваров-наемников, сместил последнего западно-римского императора Ромула Августула. А знаки императорского достоинства отослал в Константинополь. С этого момента Византия стала преемницей Римской империи. В сознании византийцев идея преемства была очень важна. Свою империю они именовали Ромейским царством, то есть Римской империей, Константинополь – Новым Римом. А византийского императора считали единственным законным наследником римских цезарей. Название Византии появилось только в эпоху Возрождения. Придумали его итальянские ученые. Новый Рим. Новый Рим был расположен очень удачно. Острый мыс, где был заложен город, с одной стороны омывался водами Мраморного моря, а с другой — извилистым заливом Золотой Рог. Залив был удобной, естественной гаванью. Казалось, сама природа сделала все возможное, чтобы это место превратилось в крупнейший порт. Здесь пересекались главные торговые пути между странами Востока и Запада. Константинополь был и важнейшим военно-стратегическим пунктом, который обеспечил Византии господство над проливами. Расположение Константинополя на перекрестке между Востоком и Западом может служить символом всей истории Византии, цивилизации, чья история всегда была связана с этими двумя столь различными мирами. Уже к концу IV века он превратился в крупный торгово-ремесленный центр. Византийцы называли его «мастерской великолепия», «мастерской вселенной», который манил к себе купцов из самых разных стран. Постоянно росло его значение как культурного центра и центра религиозной жизни. Город роскошно отстраивался и рос. К началу V века в Константинополе было уже 150 тысяч жителей, а в первой половине VI века — 375 тысяч. Столько же, сколько и в самом Риме. Константинополь для византийцев всегда был олицетворением их империи, ее мощи и красоты. Вместе с падением столицы в 1453 году закончилась жизнь византийской цивилизации. Город из городов, светоч вселенной, слава мира, матерь церквей, основа веры, покровитель наук и искусств, отечество и очаг красоты. Византийские писатели о Константинополе, XII век. Цивилизационное пространство империи. В первые века своего существования Византия располагала огромными территориями, около 750 миллионов квадратных километров. Они охватывали Малую Азию, Балканский полуостров, часть Месопотамии и Армении, Сирию, Палестину, Египет, острова Крит и Кипр, Херсонес в Причерноморье и Лазику на Кавказе, некоторые области Аравии, острова Восточного Средиземноморья. Через Византию пролегали важнейшие торговые пути, знаменитый Шелковый путь в Китай, путь благовоний через Аравию к портам Красного моря, Персидскому заливу и Индийскому океану. Экономическое развитие областей, входивших в Византию, было не одинаковым. Греция, например, уже давно переживала экономический упадок. Главными житницами империи были Фракия, провинция Византии на Балканах, и Египет, который называли «хлебной кладовой». Славой Египта был город Александрия, не только культурный центр, но и центр ремесленный. В Малой Азии было высоко развито виноградарство, садоводство и скотоводство. В малоазийских, палестинских и сирийских городах издавна процветали различные ремесла – производство кожи, шерстяных тканей, металлических изделий. В общем, Византия в достаточной степени была обеспечена сырьем, продуктами сельского хозяйства и полезными ископаемыми. Внутренняя хозяйственная жизнь империи была относительно устойчива, в отличие, скажем, от Западной Европы. И не случайно европейцы долгое время описывали Византию как сказочно богатую страну. Сколь благороден и прекрасен Константинополь! Сколько в нем монастырей и дворцов, построенных с изумительным искусством! Сколько удивительных изделий выставлено на его площадях и улицах! Было бы слишком долго и докучно говорить подробно об изобилии всевозможных богатств, о золоте, серебре, тысячи видов тканей, святых реликвиях, которые находятся в этом городе, куда во всякое время многочисленные корабли привозят все, что необходимо людям. Свидетельство крестоносца, который в 1097 году был на приеме у императора Алексея I Комнина. В наследство от Рима Византия получила не только множество экономически процветающих областей. Не менее важным было и обилие культурных центров, ведь империя Ромеев включала в себя территории некогда могущественных цивилизаций. В IV-VI веках крупнейшими городами империи были Александрия, Антиохия в Сирии, Эдесса в Месопотамии, Тир и Бейрут в Финикии, Эфес, Смирна, Никея в Малой Азии, Фессалоники и Коринф в европейской части. Большое значение для развития культуры и экономики имело и то, что большинство этих областей в прошлом входили в состав эллинистических монархий, а потом были объединены под властью Рима. Население империи было пестрым в национальном отношении. По подсчетам историков, его численность достигала 30-35 миллионов человек. Среди них были сирийцы, евреи, армяне, грузины, копты, жившие в Египте, греки. Они составляли его большую часть. Римляне были относительно немногочисленны. Хотя именно латинский язык долгое время оставался государственным, только в VII веке его сменил греческий. Официально в Византии насаждалась и развивалась прежде всего культура, связанная с традициями античного мира. Но одновременно впитывались и традиции восточных цивилизаций, и это, естественно, многое определило в судьбе Византии. Византия и окружающий мир. В то время, когда Рим и другие античные города лежали в развалинах, Византия переживала свой расцвет. Конечно, волны варварских нашествий коснулись и Византии. Она не раз подвергалась нападениям готов. В V-VI веках в пределы империи стали вторгаться славянские племена, доходя порой до предместий Константинополя. Однако политическая целостность империи была сохранена. Славяне создавали на территории Византии свои поселения и вскоре составляли уже значительную часть населения Балканского полуострова. Только в VII веке образовалось первое славянское государство, первое Болгарское царство, которое стало сильным врагом империи, хотя просуществовало недолго, до начала XI века. Таким образом, Византия страдала от варварских нападений, но понесенный ею урон не шел ни в какое сравнение с потерями, пережитыми на Западе. Впрочем, кроме варваров, у Византии были и другие не менее грозные соседи. На востоке главным противником империи был могущественный Иран, который выдвигал территориальные претензии и боролся с Византией за торговые пути, за право первенствовать в посреднической торговле. В VI веке империя Ромеев была втянута в длительную кровопролитную войну. В VII веке, когда ослабевший Иран перестал представлять угрозу, ему на смену пришел значительно более серьезный враг – арабские племена, к тому времени создавшей свою государственность и объединенной новой религией – мусульманством. В течение буквально нескольких лет арабы захватили богатые земли Сирии и Палестины, а потом присоединили к своей державе и Северную Африку. VII век был трагическим в истории Византии. Удары наносились и славянами с севера, и арабами с востока. В это время территория империи сократилась втрое. С IX века Византия восстанавливается как сильная централизованная империя и остается ею вплоть до того времени, когда начинается закат этой цивилизации, захваченной сначала крестоносцами, а потом турками-османами. Империя Ромеев по самой своей природе владычица народов. Анна Комнина, писательница, дочь императора Алексея I Комнина. XI век. Итак, международное положение империи на протяжении всей истории было достаточно сложным. В глазах многих государств, в том числе и западноевропейских, Византия была богатой добычей. Однако это не означает, что и сама Византия не стремилась расширить свои владения. От Рима империя унаследовала идею избранности, право на власть над всеми обитаемыми землями. В первые века своего существования Византия вела войны, стремясь вернуть захваченные германскими племенами части бывшей Римской империи. В VI веке ей удалось одержать ряд побед над вандалами в Северной Африке и готами в Италии и Испании, но это был временный успех. Втянутая в другие войны Византия не смогла удержать свои новые владения. Мечта о восстановлении прежней Римской империи не сбылась. Византия была преемственной цивилизацией по отношению к Римской империи. В то же время она находилась под влиянием традиций восточных цивилизаций, которые утратили политическую самостоятельность, вошли в состав империи Ромеев, но сохранили многие особенности своей культуры. Положение Византии между Востоком и Западом проявилось в ее своеобразном историческом развитии. Вопросы и задания к параграфу первому. Вопрос первый. Вспомните, почему к IV веку Рим стал терять свое значение как столица империи? Почему император Константин перенес новую столицу именно на восток? В чем состояли преимущества географического положения Константинополя? Вопрос второй. Когда Византия стала самостоятельным государством, почему византийцы называли себя ромеями? Какую роль в международной политике Византии сыграла идея о ее преемственности по отношению к Римской империи? Третий вопрос. Какие области Византии были наиболее процветающими в экономическом отношении? Какие народы населяли Византию? Какой язык считался государственным? Когда? Четвертый вопрос. Как Византия пережила великое переселение народов? Сравните с судьбой Западной Римской империи. Кто были основные враги Византии? С кем она была вынуждена вести войны?